Перед вратами остался один лишь гном Гимли. Колени его дрожали, и он стыдил сам себя. «Вот уж неслыханное дело», — сказал он. «Эльф спускается под землю, а гном боится». И он ринулся вперед, волоча непослушные, как свинцом налитые ноги. Тьма обрушилась на него и ослепила Гимли, сына Глоина, который, бывало, бесстрашно спускался в любые подземелья. Арагорн запасся в Дунхерге факелами и нес огонь впереди. Элладан, вознося факел, замыкал шествие, а за ним, спотыкаясь, брел Гимли. Ему видны были только тусклые факельные огни, но едва дружина приостанавливалась, как слух его полнился ропотом и отзвуками голосов, невнятной молвью на неведомом языке. Дружина шла и шла, и помехи ей не было, а гному становилось все страшнее. Он-то знал, что вспять повернуть нельзя, что позади в темноте толпится незримое сонмище. Страшно тянулось время, и то, что Гимли наконец увидел, он очень не любил вспоминать. Вроде бы шли они по широкому проходу, но стены внезапно исчезли, и перед ними разверзлась пустота. Ужас давил его так, что ноги подкашивались на каждом шагу. Слева что-то блеснуло во мраке, и факел Арагорна приблизился. Должно быть, Арагорн вернулся поглядеть, что там блестит. «Неужели ему не страшно?» — пробормотал гном. «В любой другой пещере Гимли сын Глоина первым побежал бы на блеск золота. Но здесь нет, да, пусть лежит». И все же он подошел и увидел, что Арагорн стоит на коленях, а Элладан держит оба факела. Перед ними простерся скелет богатыря. Боевой доспех уцелел, кольчуга была золоченая, а воздух в пещере такой сухой, что чуть не скрипел на зубах. Золотом и гранатами изукрашен был пояс. Череп в шлеме с золотой насечкой ничком уткнулся в песок. При свете факелов стало видно, что скелет лежит у стены пещеры возле закрытой каменной двери, впившись в щели костяными пальцами. Рядом валялись обломки зазубренного меча, наверное, он отчаянно рубил камень, пока хватило сил. Арагорн не прикоснулся к останкам. Он молча разглядывал их, потом поднялся и вздохнул. «До скончания веков не расцветут над ним цветы Симбельмейна», — проговорил он. «Девять, еще семь могильников давным-давно заросли травой, и все эти несчетные годы он пролежал здесь, у дверей, которых не смог открыть. Куда ведут эти двери? Что он искал за ними? Этого никто никогда не узнает». «И мне об этом знать незачем», — возгласил он, обращаясь к шелестящей темноте позади. «Храните свои клады и тайны проклятых времен, а нам надо спешить. Пропустите нас и ступайте следом. Я призываю вас всех к Эрекскому камню». Вместо ответа настало бездонное молчание, пострашнее зловещего шелеста. Потом повеяло холодом, факелы вспыхнули, угасли, и зажечь их снова не удалось. Что было дальше и сколько часов это длилось, Гимли толком не помнил. Дружина шла вперед, а он кое-как поспевал за остальными, спасаясь от ужаса, который, казалось, вот-вот обессилит его, настигая шелестами, шорохами, призрачным звуком несчетных шагов. Он спотыкался, падал, под конец полз на четвереньках и чувствовал, что больше не может. Либо впереди найдется выход и спасение, либо уж будь что будет, он бросится назад на растерзание ужасу. Вдруг он услышал журчание воды. Такое отчетливо звонкое, точно где-то прокатился камень, пробудив от дурного сна. Становилось светлее, И вот дружина вышла из-под высокой сводчатой арки. Ручей бежал рядом, а впереди круто уходила вниз дорога между отвесными скалами, упирающимися в небеса. Ущелье было такое узкое и глубокое, что небо казалось темным, и мерцали мелкие звезды. Однако же Гимли узнал потом, что день был тот самый, когда они вышли из Дунхерга. До заката оставалось еще 2 часа, а могли миновать и годы, и вышел он будто бы совсем в иной мир. Дружинники снова ехали вереницей, и Гимли сидел позади Леголаса. Смеркалось. Сгущались синие сумерки, и ужас шел по пятам. Леголас обернулся, и Гимли увидел прямо перед собой блистающие глаза эльфа. За ними ехал Элладан, замыкающий, но не последний, на этой наклонной дороге. «Мертвые следуют за нами», — сказал Леголас. «Я вижу тени всадников. Тусклые стяги, как клочья тумана, копья, точно заиндевелый кустарник. Они следуют за нами». «Да, мертвецы не отстают. Они откликнулись на зов», — сказал Элладан. Наконец, дружина вышла из ущелья, внезапно, как сквозь трещину в стене. Они очутились над высокогорной долиной и услышали переплеск потока, низвергавшегося водопадами. «Куда это нас занесло?» — спросил Гимли, и Элладан отвечал ему. «Пониже истоков длинной студеной реки, которая впадает в морской залив, омывающий стены до Ламрота. Мордхан зовется она, черноводная. Теперь ты, наверное, не спросишь, почему». Широким изгибом Мордханская долина охватывала крутогорье с юга. Травянистые склоны в этот сумеречный час подернуло серой пеленой. Далеко внизу мигали огоньки селений. Долина была плодородная и многолюдная. Арагорн, не оборачиваясь, крикнул во весь голос. «Друзья, забудьте об усталости. Пустите коней вскачь. Нам нужно прежде полуночи быть у Эрикского камня, а до него еще далеко». И они без оглядки промчались к Косогорам, к мосту через реку, набиравшую ширину, и дальше вниз по дороге в долину. Повсюду гасили огни и запирали двери, а те, кто был в поле, крича от ужаса, метались точно вспугнутое зверье. В полутьме разносился общий крик. «Полчище мертвых! На нас идет полчище мертвых!» Звонили колокола, все разбегались и прятались. А серая дружина неслась во весь опор, покуда кони не начали спотыкаться. И перед самой полуночью, в черной, как бы пещерной тьме, они все-таки доскакали до Эрекского камня. С незапамятных пор витал смертный страх над горой Эрек и окрестными пустошами. На вершине ее торчал черный камень, круглый, как огромный шар, наполовину вкопанный в землю и все же высотой в человеческий рост. Был он нездешнего вида, словно упал с небес, как думали иные, те же, кто помнил предание Запада, говорили, что вывез его из руин Нуменора и вкопал на горе сам Исилдур. Жители долины не смели приближаться к нему, да поблизости никто и не жил. Рассказывали, что в недобрую годину вокруг камня собирается и ропщет сонмище привидений. Дружина остановилась у камня. Царила мертвенная ночная тишь. Арагорн взял у Элраира серебряный рог, затрубил в него, и всем послышались глухие ответные раскаты дальним эхом из пещерных глубин. Больше ничего слышно не было, но чуялось, что гору обступило большое войско, и дохнул леденящий ветер. Арагорн спешился, встал подле камня и громовым голосом спросил: «Клятва преступники, зачем вы пришли?» И кто-то в ночи отозвался как бы издалека: «Чтобы исполнить клятву». и обрести покой. Тогда Арагорн молвил: «Настал ваш час. Вы последуете за мной в Пеларгир на Андуине, и когда тамошний край будет избавлен от Сауроновой нечисти, я сниму с вас заклятие, и вы обретете покой навечно, ибо я Элисар, наследник великого князя Гондорского Исилдура». И он повелел Гальбараду развернуть и водрузить знамя, которое тот привез из Раздола. Затрепетало черное полотнище, и в темноте не видно было, что на нем выткано. Дружина заночевала возле камня, но почти никому не спалось в безмолвном окружении призраков. С первыми лучами бледного рассвета Арагорн повел свою дружину в далекий и многотрудный поход без отдыха и промедления. Такой был лишь ему по силам, и его непреклонная воля поддерживала остальных. Подобных тягот не вынес бы никто из смертных, но вынесли северные витязи-дунаданцы, и с ними были гном Гимли и Леголас из рода эльфов. Они прошли в Ламедон Тарлангским перевалом. За ними по пятам мчалось призрачное воинство, а страшная весть о нем летела впереди. И когда они въезжали в Калимбель на Кириле, кровавый закат озарял их со спины из-за хребта Пеннатгелина. В городе не было ни души. Переправа через Кирил не охранялась, ибо многие ушли на войну, а прочие бежали в горы, прослышав о нашествии полчища мертвых. Наутро рассвета не было, и серая дружина исчезла с глаз людских во тьме, нахлынувшей из Мордора, а мертвецы спешили следом.